بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد ما продолжаем с вами по милости Аллаха Субхану ва Тааля изучение книги Мадариджу Саликин второго шейха Ислама ибн Аль-Кайима рахимахуллаху тааля, которая, как известно вам, является разъяснением книги Маназилю Саирин имам Аль-Гарави рахимахуллаху тааля, с указанием того, что в этой книге правильно, разъяснением того, что не ясно, указанием на слабые места этой книги, предостережение от неправильного понимания их. Следующая глава в этой книге «Бабу аль-фана». Глава аль-фана. «Фана» значит исчезновение, растворение. Эта тема сложная тема. Это тема, которая займет у нас не одно занятие. Если будет два занятия или три занятия, то если человек послушает одно занятие, не послушает два других, тогда он не сможет понять эту тему, как положено. И нельзя брать ее, эту тему, выборочно, то есть какой-то кусок из нее послушать, а другой не послушать. Потому что иначе человек выйдет с неправильным пониманием этого вопроса. А это очень сложный вопрос. Хорошо? Итак, Бабуль-Фана, глава исчезновения, растворения. Приводит Аль-Гарави, рахима Аллаху Та'аля, здесь слова Всевышнего Аллаха: «Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджху раббика зуль-джалали валикрам». Все, что на ней исчезающее, и остается лишь лик Господа твоего, обладатель величия и почета. Это аяты из суры Ар-Рахман. В этом аяте сказано все, что на ней, то есть на земле, исчезающее. Фан, фанин, от слова фана, исчезновение. То есть все, что на земле, свойственно ему, предстоит ему, аль-фана, исчезновение. Исчезновение аль-фана, которое упоминается в этом аяте, это не то исчезновение, о котором идет речь в данной главе. И не то исчезновение, о котором говорят такие авторы Аль-Гарави и другие, и о котором очень много говорят последователи суфизма. Потому что аль-фана и тема аль-фана, исчезновение, растворение, это основополагающая тема у последователей суфизма. Что подразумевается под аль-фана, исчезновение в этом аяте? «Куллю ман алейха фан» – все, что на ней, на земле, исчезающее. Подразумевается под фана исчезновение, небытие, смерть, бренность. Аллах Субхану ва Тааля сообщает о том, что все, что есть на земле, все исчезнет. Все умрет. И останется только Аллах Субхану ва Тааля, только Его лик. Это наподобие слов Аллаха Субхану ва Тааля: «Иннака мейитун, ва иннаху мейитун». Поистине ты смертен, и они смертны. И слова Аллаха Субхану ва Тааля: «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть. Кальби и мукатиль, они сказали, когда был ниспослан этот аят: «Куллю ман алейха фан». Все, что на ней, на земле, исчезающее, то есть смертно. Когда был ниспослан этот аят, ангелы сказали: погибли жители земли. А когда Аллах Субхану ва Тааля сказал: куллю шей ин халикун илля ваджха, всякая вещь гибнет, кроме его лика, тогда пришли к убеждению ангелы, что и они тоже умрут, и что они тоже конечны, что им тоже предстоит смерть. Аш-Шааби, рахима Аллаху Та'аля, сказал: когда ты читаешь слова «куллю ман алейха фан», все, что на ней исчезающее, Не останавливайся на этом месте, а читай дальше, пока не прочтешь «Ваебка ваджху раббика зуль джалали валь икрам» и остается лишь ли Господа твоего обладатель величия и почета. Эти слова Шааби указывают на его понимание смыслов Кур'ана и на полноту его знания, потому что эти слова Аллах Субхану Ата'аля, цель их сообщить о том, что все, что на земле исчезнет, но останется лик Аллаха Субхану Ата'аля. Аят призван, цель аята – восхваление Аллаха Субхану Ата'аля за его вечность. За его вечность, что только он вечен. Это цель аята. Восхваление Аллаха вечностью, что только он вечен, а все, что кроме него, тленно и исчезает. А просто упоминание того, что творения, они исчезающие, и что они смертны, и что они бренны, просто упоминание этого не является само по себе похвалой. Само по себе не является похвалой. Похвала заключается в том, что они исчезают, но Аллах, Субхану ва Та'аля, вечен. Вечность Аллаха, Субхану ва Та'аля. Его вечность после исчезновения творений. То, что Он остается после исчезновения всего. Это похвала. Это наподобие слов Аллаха, Субхану ва Та'аля. «Куллю шейин халикун илля ваджха». Все, всякая вещь гибнет, кроме его лика, сура Касас. Но какая связь тогда этого аята с этой темой? Почему Аль-Харави привел этот аят в начале этой главы? То есть причина, какое есть указание в этом аяте на Аль-Фана, на то Аль-Фана, исчезновение, которому посвящена эта глава. Заключается в следующем. Аль-Фана, о котором пойдет речь в этой главе, исчезновение, о котором речь идет в этой главе, это уход сердца, выход его из этого мира и привязанность сердца, связывание его с высочайшим Аллахом, с великим высочайшим Аллахом, которому присуще Аль-Бака, то есть вечность. Уход сердца, выход его из этого мира и его связь с Аль-Али Аль-Кабир, с высочайшим великим, которому присуще Аль-Бака, то есть которому присуща вечность. И не касается его исчезновения, и не касается его тлен, не касается его, субханаху, Аль-Фана. И если человек исчезает в любви к Аллаху, субханаху Та'аля, в покорности Аллаху, в желании лика Аллах, субханаху ва та'аля, то вот это его исчезновение и растворение приведет его к вечному блаженству в обители близости к Аллаху, субханаху ва та'аля. Это обеспечит ему вечное счастье. Этот аят указывает нам на то, «Куллю ман алейха фан, ва ябка ваджу раббика зуль джалали валь икрам». Все, что на ней, на земле, исчезающее, остается лишь лик твоего Господа, владыки величия и почета. Этот аят указывает нам на то, что раб не должен и не подобает ему, и не следует ему привязываться к тому, что тленно, к тому, что исчезающе. И наоборот, оставлять того, кому присуща вечность, и который является обладателем величия и почета. Как будто бы аят говорит нам, если ты привяжешься к тому, что тленно, и к тому, кто тленен и исчезающ, то тогда эта твоя связь разорвется, прервется с исчезновением того, к кому ты привязался, в тот момент, когда ты будешь нуждаться в ней в наибольшей степени. Именно в тот момент, когда ты будешь испытывать наибольшую нужду в нем, исчезнет он, погибнет он. И вместе с этим твоя связь, твоя привязанность тоже погибнет. А если ты привяжешься, свяжешь свое сердце с тем, который бак, то есть который вечный, тот, который не исчезает и не гибнет, то тогда и связь твоя тоже не прервется. Привязанность твоя не прервется, пока сущ Он, будет существовать твоя связь. Он вечен и будет вечно существовать твоя связь. То есть Аль-Фана, которое есть указание, это что? Предельная привязанность человека к Аллаху Субхану ва Тааля и наоборот, отрешение его человека, разрыв его со всем, что отвлекает его от Аллаха Субхану ва Тааля с любого аспекта, с любой точки зрения. Аль-Харави говорит, Аль-Фана идмихлялу мадуна аль-хакки ильман, сумма джахдан, сумма хакка. Говорит он, Аль-Фана, это исчезновение всего, что кроме Аллаха, в плане знания, затем отрицания, затем подлинно. Это его слова. Давайте разберем само слово Аль-Фана. Слово Аль-Фана – это антоним, то, что противоположно слову Аль-Бака. Аль-Фана – это исчезновение, Аль-Бака – это постоянство. Это постоянство, это вечность. Тот, который постоянен, может быть постоянен, может быть вечен сам по себе, без нужды в ком-то, без нужды в том, кто обеспечит ему существование, продолжение, обеспечит ему аль-бака. Хорошо? Это кто? Это Аллах Субхану ва Тааля. То есть его существование, его вечность, Аллах Субхану ва Тааля, его вечность от него самого. То есть сама его сущность подразумевает его вечность, Субхана, Аль-Бака. Это только Аллах Субхану ва Тааля. Только он тот, чья вечность от него самого. И он не нуждается в обеспечении его вечности в ком-то. Это подразумевается самой его сущностью. А все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, продолжительность его, постоянство его посредством постоянства Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, который обеспечивает ему продолжительность. Хорошо? То есть все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, его продолжительное существование не от него самого. Его вечность не от него самого. Аллах Субхану ва Тааля, который обеспечивает вечность. Точно так же, как никто, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, не владеет самим существованием. Не то, что вечностью, а самим существованием. То есть само существование всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, не от него самого. Само существование... от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах, который дает существование, обеспечивает существование. Сам же Аллах Субхану ва Тааля в своем существовании не нуждается ни в ком. Все, что кроме Аллаха, и возникновение его, и обеспечение его продолжительности и вечности, это от его Господа, от его Творца. А от него самого только... А все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, от них, от всех, от них самих только что? От них самих только отсутствие, небытие до того, как Аллах создал. И исчезновение Аль-Фана после того, как Аллах создал. От всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, от них самих, от него самого что? До создания Аллаха. Аль-Адам, небытие. После создания от него самого только что? Аль-Фана, исчезновение, бренность. Не имеется в виду здесь, что все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, ему не свойственно существование вообще. Хорошо? Не это имеется в виду здесь. То есть не то, что говорят заблудшие. Имеется в виду, что если ты посмотришь на что-то, из сотворенного на него, на саму эту вещь сотворенную, на саму ее сущность, в отрыве от создания ее Аллахом Субхану ва Тааля, чисто на саму эту вещь, в отрыве от того, что она создана Аллахом Субхану ва Тааля, то тогда эта вещь, она сама по себе что? Отсутствует. Хорошо? Для нее свойственно небытие, если на нее саму смотреть. Хорошо. Если посмотришь на нее после сотворенности, ее после того, как сотворит уже Аллах Субханаху, после того, как она возникла, и не будешь, в отрыве будешь смотреть от обеспечения ее продолжительности Аллахом Субханаху Та'аля, то тогда не может она сама по себе продолжать свое существование. Бака, то есть продолжительность, вечность, продолжительность существования, невозможно в отношении ее. То есть, что она будет оставаться, продолжать существовать, невозможно. То есть, она остается, ее бака, благодаря тому, что Аллах, субхана ва та'аля, оставляет ее существовать. Так же, как возникла она, эта вещь, благодаря тому, что Аллах, субхана ва та'аля, который дал ей существование. Поэтому в этом смысл слов, что каждая вещь сама по себе, она ма'дума фанин, то есть несуществующая и бренная. Это значение. Правильно понять нужно эти слова. Хорошо. Аллах субхана ва та'аля уводит какую-то вещь из небытия. То есть вещь исчезает, вещь гибнет. Любое творение, будь то люди, животные, всякая другая вещь. Хорошо. Так вот, исчезновение, выведение из существования, то, что становится, эта вещь обращается в небытие. Это, здесь есть разногласия среди людей, говорит Нуль-Кайим. Исчезновение – это создание Аллахом, субхана ва та'аля, такого свойства в вещи, которое называется, такого состояния создания, которое называется «альфана». Хорошо, то есть исчезновение – обращение в небытие. Или просто Аллах субхана ва та'аля лишает эту вещь чего? Обеспечение и продолжение. Обеспечение аль-бака. Потому что вещь, как мы уже сказали, она постоянно нуждается в чем? Чтобы Аллах субхана ва та'аля создавал для нее продолжение. Создавал для нее продолжительность. Хорошо? Оставление ее в этом мире. Вот это известный вопрос, который называется Масалатуль-Иадам. Вопрос обращения в небытие. Хорошо, известный вопрос. Правильно, говорит Нуль-Кайим. Правильно здесь что? Что поскольку сама вещь по сути своей, всякая созданная вещь, по сути своей, она не подразумевает существование. Хорошо? То есть существование не от нее самой, само по себе, она не подразумевает существование, то есть само по себе оно отсутствует. Хорошо? И если Аллах субхана ва та'аля предопределил для нее какой-то срок для бытия этой вещи, предопределил какой-то срок, какое-то время, заканчивается это время, когда наступает этот срок. И она возвращается к своей основе, к своему началу. А ее начало это что? Аль-Адам, отсутствие, небытие. Это правильно. Потому что от нее самой что говорит он? Небытие. Аллах, субхану таля, обеспечивает ей существование, дает ей бытие на какой-то срок. Устанавливает для нее аджаль. Срок, время. Когда заканчивается это время, когда она подходит к концу, возвращается вещь к своей первооснове. Ее первооснова, ее основа это что? Аль-Адам, небытие. Да, Аллах, субхану таля, может предопределить вещи, какой-то срок, какое-то время, а потом изменить этот срок. Аллах субхана ва тааля может изменить этот срок. Это все записано в Лохуль Махфуз, хранимой скрижали Аллах субхана ва тааля, что ей дано время, потом изменено ее время, изменен ее срок. Это все записано. Может ей даться какой-то срок, потом что Аллах субхана ва тааля стирает, что захочет, стирает срок и дает ей другой срок. Хорошо? Аллах субхана ва тааля может захотеть исчезновение, уход, гибель этой вещи до времени, которое было изначально для нее положено. Потому что Аллах, субхану ва тааля, он стирает, что пожелает. Утверждает, что пожелает. И может Аллах, субхану ва тааля, наоборот, захотеть продолжение существования этой вещи после того срока, который был предопределен до другого срока. Аллах, субхану ва тааля, стирает, что пожелает, утверждает, что пожелает. И Аллах субхану ва тааля рассказывает про пророка Нуха, алейхиссалям, что он сказал, «Каля я кауми инни лакум назиру мубин». Он сказал, «О народ мой, я для вас явный увещеватель». «Ани абудуллаха ваттакуху ватиум». Поклоняйтесь Аллаху. Это призыв всех пророков. Поклоняйтесь Аллаху во главе всего это. Поклоняйтесь Аллаху. Вот такого и бойтесь его. Подчинитесь мне. Что будет? يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Тогда он простит вам ваши грехи и отложит вам до определенного срока. Если Аллах Субхану Тааля пожелает, он оставляет вещь до того времени, до которого он пожелает. А если захочет ее исчезновение, ее гибель и смерти, тогда обращает ее в небытие, обращает, дает ей смерть и дает ей гибель по своей воле, точно так же, как возникла она по его воле, Субхана. Итак, вернемся к определению, которое дал имам Аль-Харави. Он сказал: «Аль-фана исмун лид-михляли мадун аль-хак ильма сумма джахдан сумма хакка». Он сказал, «Аль-фана – это исчезновение всего, что кроме Аллаха, в плане знания, затем отрицания, затем подлинно», – сказал он. Мы разобрали с вами, что такое «Аль-фана», да, что это такое с точки зрения языка, что такое «Аль-бака», антоним «Аль-фана». Имеет в виду Аль-Харави, рахималлаху та'аля, говоря эти слова, что «Аль-фана» – состояние, когда все, что кроме Аллаха, исчезает, исчезновение всего, что кроме Аллаха, исчезает, это очень важно, исчезает для сердца, для видения сердца. Хорошо? Для видения сердца не значит, что оно исчезает по своей сути, что его не становится. Хорошо? То есть, исчезновение для сердца человека, для видения сердца этого, всего, что кроме Аллаха, субханаху та'аля. Хотя сама эта вещь, сама по себе, по сути, что? Она существует. Сама по себе она существует. То есть, из видения раба, из видения его сердца уходит, что? Занятость этим, или образ этого уходит из сердца. Как будто бы эта вещь, как будто бы это все, что кроме Аллаха, субхану тааля, обратилось в небытие. Как будто бы оно все обратилось в небытие. Как будто бы оно стало таким, каким было до того, как возникло. И остается только Аллах, субхану ва та'аля, для сердца, зульджалаля, валикрама, благотельвичия и почета, один. Только он остается в сердце этого человека, так же, как он был один до создания миров. Хорошо? Говорит Ибн аль-Кайм, рахимаху та'аля, да помилует Аллах Абу Исмаиля. Да помилует Аллах Абу Исмаиля. Речь идет о ком? Об имаме Аль-Харави. Да помилует Аллах Абу Исмаиля. Он, говорит, он открыл для зиндиков, для еретиков здесь дверь. Дверь, через которую они привносят куфр неверие и отступление от истинной веры. Конечно, Аль-Харави имеет в виду то, что мы сами сказали. Но эти еретики, а мы с вами сказали, что если есть какие-то слова определения, какие-то двусмысленные, или слова, которые используются, термины, которые не встречаются в Коране и Сунне, тогда это является дверью для еретиков и дверью для тех, которые сеют неверие и отступление от истинной веры. Они вошли в эту дверь. Они вошли в эту дверь и стали клясться и приносить клятвы, самые сильные клятвы и заверения, что он, Абу Исмаиль Аль-Харави, из них, из их числа. Да, поборники суфизма, те из них, которые впали в куфр, которые впали в неверие, которые впали в отступление от веры, они клянутся, что он из них. Беря вот такие вот фразы, которые они трактуют по-своему. Хорошо? Говорят, что он из них, а на самом деле, говорит Ибн аль-Кайм, «Вама хуа минхум» – «Он не из них». Просто его, говорит он, обольстил или обманул мираж «Аль-Фана». Мираж вот этого понятия «Аль-Фана» – исчезновение. И он подумал, что это и есть море познания, что это и есть цель познавших, достижение вот этого состояния Аль-Фана. И поэтому много говорил об этом и утверждал это состояние много. Хорошо? И привело это поневоле к тому, что имеется. Альфана, что подразумевают под этим? Что подразумевают они под этим? Что подразумевают последователи суфизма под альфана? Альфана, в общем, под этим термином подразумевается следующее. Именно ради этого состояния, как мы сказали, совершают деяния, усердствуют, хорошо, проявляют усилия. Заключается в том, чтобы из видения раба ушло сотворенное. Из видения сердца раба ушло сотворенное, растворилось на небосводе небытия, таким, как было до того, как было создано. Хорошо. Остался только Аллах, субхану ва тааля, так же, как Он был всегда. Хорошо. Потом, после этого что? После этого исчезновение образа самого человека. То есть, сам человек, для которого исчезло сотворенное, теперь сам для себя он, образ его собственный, сам для себя он исчезает. Он теперь уже не видит себя. Сам для себя он исчезает. Все. Хорошо? Не остается для него ни образа, ни вида, ничего. Хорошо? Само для себя. После этого исчезает само его видение теперь. Исчезло сотворенное, исчез он сам. Исчезает само видение его. То есть, и видение им этого исчезновения тоже исчезает. Не остается даже самого видения. Хорошо? Это полное исчезновение. Полное исчезновение, то есть, как говорят они, исчезло то, чего не было раньше, то есть, имеется в виду, все, что кроме Аллаха Субхану Тааля, остается, ваябха ман лям язаль, остается тот, который всегда существовал. Хорошо? Это краткая суть. Что такое альфана? Исчезновение сначала из видения сердца всего сотворенного, что кроме Аллаха Субхану Тааля, все обращается в небытие, каким было до создания. Потом что? Исчезает видение самого себя и ощущение самого себя. Ощущение самого себя, сознание самого себя. Потом исчезает что? Видение исчезновения исчезает. То есть уходит все то, чего не было, остается тот, как они говорят, который был всегда. Итак, определение Аль-Харави, рахмаллаху та'аля, он говорит, «Аль-фана исмурид михаль мадун аль-хак ильма». То есть, Альфана – это исчезновение того, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля в плане знания, в плане отрицания и подлинно. Хорошо. Давайте разберем эти слова его, рахима Аллаху Тааля. Вообще, его слова, они содержат много правильного. Хорошо. При условии правильного понимания. И много вещей, которые могут быть как-то двусмысленно поняты. Хорошо, и которые могут стать такими подводными камнями или теми моментами, где можно споткнуться, что в них есть неправильно. Все это, иншаллаху тааля, будет разъясняться. Когда говорит Аль-Харави, что Аль-Фана – это исчезновение всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, он не имеет в виду, это очень важно, он не имеет в виду, что это уходит из бытия. Хорошо. Он имеет в виду исчезновение этого в его знании. Хорошо, в его ощущении. То есть он знает, что все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, во-первых, сказано, исчезновение всего, что кроме Аллаха, в плане знания. То есть человек познает, это первое, первое. Он познает, что все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, все призрачно, все батыль. Что существование всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, между двумя отсутствиями, между двумя небытиями, то есть Адам, хорошо, два отсутствия, которые до этого, которые после. Он узнает, понимает, что все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, от него самого только небытие. Хорошо. То есть его небытие, оно от сущности самой его, все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. А наоборот, бытие это через создание его Аллахом Субхану ва Тааля. И человек вот таким образом, это первое как бы, да, исчезновение всего, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля, в плане знания. Он понимает это, приходит к пониманию этого. Аллах Субхану ва Тааля, когда поднимает раба, поднимает его постепенно. И озаряет, освещает сердце человека и разум человека посредством знания. И первое, что назвал Гарвы, знание здесь, хорошо? И тогда человек видит, что нет Создателя, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля, и нет Господа, кроме Аллаха, и никто не владеет вредом и пользой, кроме Аллаха. И что одаривание и лишение только от Аллаха, Субхана ва Тааля. И что никто не имеет права на поклонение, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля. Поклонение с полным подчинением и с полной любовью. И всякий объект поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, ложный, вздорный, несостоятельный. Это таухид аль-ильм, таухид знаний. Хорошо? Потом он говорит, аль-Гарави, что исчезновение всего, что кроме Аллаха, в плане знания, понятно. Разобрали мы сейчас, что значит в плане знания. Человек понимает, что все тленное, что все бренное, что все окружено двумя отсутствиями, которое было до и которое будет после существования всего. Это обеспечивается Аллахом, Субхана ва Тааля. И что нет Господа, кроме Него. Что нет Создателя, кроме Него. Что никто не владеет ничем, ни вредом, ни пользой, кроме Него. Никто не одаривает, не лишает, кроме Него. И никто не имеет права на поклонение, кроме Него. Всякое божество, кроме Него, вздорно, ложно. Потом, говорит он, в плане отрицания. В плане отрицания. Поднимается, то есть после этого человек, как бы, говорит он, на другой этап. На другой этап, который выше этого. Это мы разбираем сейчас слова Аль-Гарави здесь. На другой этап. На этом этапе он видит, что все, что происходит из сотворенного, это все восходит к действиям Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, все это обеспечивается действиями Аллаха Субхана ва Тааля, а действия Аллаха Субхана ва Тааля, они все восходят к именам и атрибутам Аллаха Субхана ва Тааля. Все атрибуты эти, они присущи самому Аллаху Субхана ва Тааля, его сущности. Хорошо, по сути его. И здесь что происходит? Здесь исчезает из сердца человека видение кого-то наряду с Аллахом Субхана ва Тааля, чего-то наряду с Аллахом Субхана ва Тааля. Поэтому он говорит в плане отрицания. То есть он отрицает все, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Что-то, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля, у него есть что-то от него самого. Хорошо, здесь человек начинает отрицать, что все, что кроме Аллаха, у него есть что-то от него самого. Внимательно. Когда говорит Аль-Гарави здесь, в плане отрицания, имеет в виду, что на этом этапе человек отрицает что? Что то, что кроме Аллаха, что сотворенное, у него есть что-то от него самого. Все обеспечивается Аллахом, Субхана ва Тааля. Что-то от него самого. То есть он не отрицает, это не то отрицание, о котором говорят те, которые впали в неверие, те, которые отступили от веры, безбожники. Хорошо? Они отрицают вообще существование чего-то, кроме Аллаха, Субхана ва Тааля. Они говорят, что нет ничего существующего, кроме Аллаха Субхана. Все, что существует, это Аллах. Если вы помните, мы говорили с вами об этом. Нет, Аль-Гарави здесь подразумевает что? Он подразумевает здесь под отрицанием что? Подразумевает видение. То есть он перестает видеть все это, сердце его, понимая, что все, что кроме Аллаха Субхана, ничего от него самого нет. Вот эти слова Аль-Гарави... Джахдан, когда он сказал отрицание, вот здесь как раз и вошли кто? Безбожники. А именно, иттихадию. То есть, сторонники каких взглядов? Вахдатуль вуджуд. Хорошо, единство бытия. Они сказали слова Аль-Гарави здесь. Исчезновение всего в плане отрицания. Имеется в виду отрицание полное всего, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, нет... Не существует ничего, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. То есть нет вообще ни с какой стороны ничего, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь вошли они. И говорит Ибн аль-Кайм здесь, вахаша шейх аль-Ислам, то есть не может быть, шейх аль-Ислам далек совершенно, то есть имеете в виду Аль-Гарави, от этого заблуждения, от этого безбожия, которое утверждается сторонниками этих взглядов, единства бытия. Да, конечно, говорит он, его высказывание, оно носит такой двусмысленный характер, что может его так истрактовать. Да, безбожник войдет здесь и истрактует его. Но он имеет в виду не это. Аль-Гарави имеет в виду здесь именно что? Отрицание в плане видения его сердцем. Не в плане существования, а в плане видения. То есть он отрицает видение его, что оно видимо сердцем, но не отрицает существование его на самом деле. То есть это существование отрицается какое только? На уровне его сердца и видения, но не на уровне чего? Не на уровне существования реального, объективного. Хорошо. То есть, получается, Аль-Харави как бы указано то, что сначала все это, все, что кроме Аллаха Субхану Тааля, было у него знание, что все это тленно, бренно, все существование от него самого было знание. Поэтому все это, что кроме Аллаха Субхану Тааля, начало скрываться от его видения. А здесь уже что вообще отрицает он? Хорошо. И потом следующий этап. Следующий этап поднимается потом на следующий уровень. Следующий уровень, когда ему показывается здесь уже то, что все миры, как сами элементы, так и их качества, свойства, сущности, качества, атрибуты, что все это существует благодаря Аллаху Субхану Тааля. Он, который поддерживает существование. То есть он видит здесь, что каюмия. Все существует, потому что Аллах Субхану ва Тааля дает существование. Потому что Он поддерживает существование. Он, который удерживает небеса и земли от исчезновения. Как сказано в Коране. Он, который удерживает моря от того, чтобы они исчезли или же затопили мир. Он, который удерживает небо от того, чтобы оно упало на землю. Все эти своды, небесные конструкции, чтобы не упало на землю. Аллах Субхану Тааля удерживает. Он, который удерживает птиц в небе, в воздухе, когда они распростирают свои крылья и сжимают крылья. Он, который, Субханаху, удерживает сердца верующих, которые убеждены в истине, удерживает эти сердца того, чтобы они не отошли от имана, от веры, чтобы они не сбились. Он, который, Субханаху, поддерживает жизнь всякой живой твари, чтобы эта жизнь не покинула это живое существо до установленного срока для нее. Он удерживает. Он, который удерживает, сохраняет для всего сущего его существование. Если бы не это, тогда бы все исчезло и пропало. То есть все стоит и существует благодаря и посредством его действий, его атрибутов, которые подразумеваются его сущностью, Субханаху. И тогда вот здесь, на этом этапе, то есть он приходит к убеждению, что на самом деле истинное существование, истинное бытие, оно свойственно, оно присуще Аллаху Субханаху Тааля. То есть такое бытие, которое не зависит, не нуждается ни в ком, кроме него. А все, что кроме него, оно нуждается в Аллахе Субханаху Тааля по своей сути. По своей сути. То есть не может существовать само по себе даже одно мгновение. Даже одно мгновение. То есть он поднимается на вот эту вот степень, которая уже что? Выше, чем та другая. Познает здесь уже он, что на самом деле нет существования истинного у чего-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, в плане, что существование от него самого. Обеспечивается Аллах Субхану Тааля. А существует, потому что Аллах Субхану Тааля, который дает это существование. То есть все сущее – это проявление, это результат существования Аллаха Субхану Тааля, его действий, его атрибутов. Это определение, как мы сказали, литтихадиюн, то есть сторонники теории единства бытия, они трактуют по-своему, и все эти этапы они трактуют по-своему. Хорошо? И в итоге приводят к чему? Приходят к чему? К тому, что на самом деле нет Господа, Творца и нет сотворенного. А все это что? Единое, есть только некое абсолютное бытие. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля от этих мыслей. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.